выше беды, каких бы размеров она ни была. Это вовсе не значит, что пушкинский человек без сучка и задоринки. Напротив, слабости в нем больше, чем в ком бы то ни было, только он не маскирует их, не прячется от них, равно и не сводит никакого счета с ними, как это делают герои Тургенева, Достоевского и Толстого, как бы не различались они между собой. Пушкинский человек хочет просто быть, а не заниматься сортировкой каких бы то ни было своих качеств. Он будто соткан весь из противоположностей, которые как раз и свидетельствуют, с одной стороны, о действительности и полноте его бытия, а с другой – об удовлетворенности и в равной степени неудовлетворенности своим бытием. Получается даже так, будто он тем более счастлив, чем более несчастлив, и одновременно тем более несчастлив, чем более счастлив. Он сразу представляет обе стороны бытия нашего, приемля и отрицая одну и другую, ту, что доставляет радость, как и ту, от которой исходит горечь. Как сладостно, но, боги, как опасно тебе внимать! Твой видеть милый взор, забуду ли улыбку, взор прекрасный и огненный волшебный разговор. Волшебница, зачем тебя я видел? Узнав тебя, блаженство я познал, и счастье мое возненавидел. Как сладостно! 1818 год. Внешне пушкинский человек не представляет собою никакой тайны. Он живет среди всех и живет, как подобает всем. В нем нет бросающейся в глаза несовместимости с другими, как это бывает с героями Достоевского, да и на свой лад Толстого. Тот же Онегин. Человек общества, принадлежащий к более или менее высшим петербургским и московским кругам, но от этого он тем более тяготится таким своим бытием. Чувствует сам, еще более через других, свою неуместность в этих кругах. Чем больше у него желания не выделяться ничем в своем окружении, тем явственнее чувствует он несовместимость свою с этим окружением. Он погружается не в постижение тайны своего существования, как это делает герой Достоевского, а в тайну своего самоосуществления. И хотя он представлен прежде всего как человек своей эпохи, в нем тем не менее преобладают человеческие качества, свойственные людям во все времена.